18 по новому стилю 5 марта 1932 года. Город завалило снегом, щедрым мартовским. Деревья, кусты, еще вчера разносортные, все сегодня хлопковые, в больших кусках налипшей ваты. И Далия Григорьевна поехала навестить родителей в Ленинграде. А меня работа не отпускает. Впрочем, не могу сказать, что меня это удручает. Скорее даже наоборот. Пишу уже за полночь. Голова идет кругом. Меня бросает то в жар, то в холод. И я все не могу понять, от чего. То ли выпитого на дне рождения у Ратникова было много, то ли есть этому и другое объяснение. Ратников – председатель нашего комитета. И других замечательных постов и званий у него предостаточно. Но даже этот факт не подготовил меня к тому, какой размах приобретет празднование его юбилея. К 7 часам я прибыл в его особняк, в Замоскворечье. Конечно, он с семьей занимает там только флигелек, но все же жилищные условия у него не в пример лучше всех, где мне доводилось бывать, по крайней мере, после революции и после уплотнения. Я был к такому не готов и тут же оробел. Смешно, мне 43 года, почти старик, а я все еще чувствую себя не в своей тарелке, когда оказываюсь среди незнакомой публики. Все эти банкеты и званые ужины не для меня. Нет во мне не только светского лоска, но даже мало-мальской общительности, обязательно тут требуемой. А в наступившие времена, когда все больше в закоулочках возникает разных недобрых слухов и про Кремль, и про серые строения на Лубянке, как-то и вовсе знакомиться не хочется. Но поздравить человека с юбилеем все же надо. Не потому, что начальник, а потому, что я к Алексею Семеновичу очень тепло отношусь. И вот я подал пальто домработнице в передней и встал, переминаясь с ноги на ногу. Старый отцовский фраг. Откуда бы еще у меня таким изыском взяться, как не по наследству? Чуть мал в плечах. И на рукаве прореху, и Далия Григорьевна накануне лишь заштопала. Правда, совсем не видно, надо отдать ей должное. А вот запах нафталина никуда не делся. И мне все казалось, что несет от меня за версту. Из гостиной доносились голоса. Не то чтобы много, но мне уже достаточно, чтобы совсем упасть духом. И тут выпорхнула из дверей Марта. Лукавая ратниковская женушка. У меня к этой женщине отношения очень смешанные. Есть в ней что-то сложное для понимания. Второе дно. И хорошо, если дно, а не прорва. И тем непонятнее, что она скрывает это под убийственной вуалеткой радушного гостеприимства и громкого обаяния. Невысокая ростом, вся мягонькая, с плавными движениями холеных маленьких рук, она радостно выбежала ко мне и расцеловала, а потом повела к гостям, торопливо шепча. «Тут все знакомые. У нас, Михаил Александрович, сегодня по-простому. Одни архитекторы да скульпторы с супругами. Вы, должно быть, знаете их по работе. Ваш круг-то невелик. Тот же товарищ Жолтовский, к примеру». Примечание. Жолтовский И.В. Годы жизни 1867-1959. Российский и советский архитектор, художник, представитель ретроспективизма, то есть освоения архитектурного наследия прошлых эпох в архитектуре Москвы. Он там у камина, косточки греет, еще пара художников. И моя подруга Нина Вяземская. Бедняжка совсем заскучала. «Ах, да, еще Сытин!» Услышав знакомую фамилию, я приободрился. «Сытин Павел Васильевич, мой давний товарищ и коллега. Мы 8 лет назад часто общались с ним, когда я принимал участие в реставрации башни. Она — наша общая страсть. Сытин потом и монографию опубликовал, серьезное исследование. А сейчас он и вовсе как бы ее хозяин, потому что директорствует в коммунальном музее, который там расположился. Счастливец! Всегда обходительный, плотный, с круглым лицом. С первого взгляда он может показаться простоватым, но уже на второй минуте разговора невозможно не заметить гибкий ум и чувство юмора, обитающие за сим непримечательным фасадом. Словом, все оказалось не очень страшно. Я поприветствовал знакомых, рукопожатия, хлопки по спине. Тут же затеялась беседа о том, что у Татлина готовится персональная выставка. В который раз обсудили грандиозный размах его мысли, к сожалению, в наших реалиях совершенно утопической. Примечание. Татлин В.Е. Годы жизни 1885-1953. Российский и советский художник, архитектор-конструктивист. Конец примечания. Кто-то называл его чуть ли не современным да Винчи, кто-то едко критиковал и закатывал глаза. Но лично я считаю, что без таких вот мечтателей, глядящих в будущее и не озирающихся по сторонам, не прикрывающихся словами «это невозможно, не получится», без таких людей человечеству путь вперед заказан. Они подобны легендарным атлантам и, если угодно, своими руками крутят земной шар. Я сначала слушал, потом стал украдкой разглядывать убранство гостиной, никогда не упуская возможности узнать что-нибудь новенькое об интерьерах и экстерьерах, и все равно, как мало я еще видел. Никогда мне не унять этот жар, эту жажду знаний. Помню, даже в Италии в 13-м году, когда новобрачная моя и Дарья Григорьевна едва передвигала ноги от усталости, измотанной долгой прогулкой, я несся вперед за впечатлениями, точно собачонка за экипажем. Увидеть новую площадь, узнать конструкцию нового театра, планировку бульвара, оценить смелость и дальновидность мастеров прошлого. Как это может наскучить? И вот я принялся изучать жилище Ратниковых. Флигель пристроили к традиционному замоскворецко-купеческому особняку явно позже, в самый пик увлечения модерном. Здесь стиль принял исконно московские черты, с московской же неуемной любовью к излишествам. Резные двери из темного дуба, лепнина на потолке, два кованых напольных светильника фонаря в виде лилии по обеим сторонам от входа в гостиную, огромное арочное окно в мелкий и тонкий гнутый переплет со множеством небольших стекол с матовыми вставками. Я засмотрелся на улицу, где снова начался медленный снегопад, и едва слышал, о чем говорят вокруг меня. Потом пригласили к столу, кое-как расселись. Я снова на минуту растерялся, отдалившись от общества, к которому только что успел привыкнуть. Марта, зная за мной эту особенность, подвела и усадила меня почти на углу, в дальнем от именинника конце стола. Место по левую руку от меня еще пустовало. И вот через минуту скатерть там чуть съехала, задетая подолом платья, и чьей-то рукой пошла складками, и лежавшие на ней приборы тоненько звякнули. Я машинально положил на полотно ладонь, останавливая начавшееся движение, и почувствовал, как это движение перетекло внутрь меня, сдвигая с привычной оси. Стало так не по себе, так жутко, что я не сразу заставил себя повернуть голову, словно рядом со мной село какое-то древнее божество. Немилостивое и капризное, и я не принес даров в его святилище. Наконец собрался силами и поднял голову. И тут же стушевался еще больше. Немигающие дымчато-серые глаза оказались намного ближе, чем я был готов. Усевшие рядом женщины было... Хотела писать, какое у нее было лицо, и понял, что не могу. Ее лицо было эти глаза. Они заняли все пространство, все ощущение от ее облика, одновременно туманные. Это от их мягкой вельветовой серости и удивительно ясные, подвижные и выразительные. Я, кажется, пробормотал, что нас не представили, и назвался сам. «Нина Романовна Вяземская», — был ответ. «И если бы в торце стола не сел Сытин, не могу придумать, о чем бы мы с ней говорили. Застолье длилось пару часов. Я и забыл, что бывают такие разносолы, особенно в наши новые времена. Однако мои знания о еде, стоявшей на столе, скорее от ушей, потому что я не столько ел и пил, сколько прислушивался к тому, что говорят за столом, а более того, что происходит слева от меня, там, где на белизне скатерти то и дело появлялось кремовое пятно запястья, перехваченного серебряным браслетом. Наше пестрое сообщество целиком отражалось в большой продолговатой зеркальной панели на стене, так что я мог, не поворачивая головы, наблюдать за своей соседкой в отражении. Она была тиха, изредка улыбалась на шутки гостей и отвечала только когда обращались напрямую к ней. Один раз она подняла глаза к зеркалу и поймала меня врасплох за разглядыванием. Она не отвернулась, и я тоже, и мы какое-то время так и сидели, плечом к плечу, но соединяясь взглядами лишь в зеркале, персонажи картины в гнутой раме модерна. Ближе к 9 за столом возникло какое-то оживление. Ратников вынес из соседней комнаты граммофон. Но тут Марта и еще несколько архитекторских жен стали уговаривать Вяземскую спеть. Она слывет певуньей. Сам я небольшой поклонник песен. Отец еще с юности привил мне любовь к опере и настоящему исполнительскому мастерству, и потому певцов-любителей слушать мне тяжко. Но свое мнение я держал при себе. Хозяйка настаивала, и Вяземская согласилась. Был тут же сдернут чехол с рояля, рассыхающегося и скучающего без дела, думаю, целыми месяцами. Люди поднялись с мест. Некоторые развернули стулья и выставили их на середину залы. Гости проскользнула к инструменту. Такая худенькая и маленькая, рядом с его лакированной громадиной, и села. Аккуратно подняла крышку, опустила руки на клавиатуру, будто положила их в чью-то пасть с черно-белыми зубами. И запела. Я никогда прежде не слышал этот романс. Мелодия сейчас крутится в голове. Могу ее напеть, но, конечно, не процитирую. Это обращение девушки к возлюбленному. Он дарил ей луговые цветы, плел венки из трав, и девушка была счастлива. Но потом что-то изменилось, и когда она спрашивала возлюбленного, что не так, тот лишь молчал. Это молчание изматывало ее, пугало, томило. Каждый день неизвестности оставался черным цветком клевера, распустившимся под ее окном. Девушка взывает к своему любимому, моля, чтобы он пришел и все объяснил ей. Ведь нет ничего хуже неведения. А верить плохим предчувствиям она отказывается, потому что верит в любовь. «Скажи, что любишь, скажи, что нет, нарушь молчание», — просит она. Но время идет, и нет ни ответов, ни разъяснений, а черный клевер все распускается во дворе, и ни лепесточка не упадет с его вечно свежей махровой головки. Голос, которым Вяземская потом щебетала в ответ на похвалы и благодарности, разительно отличался от того, каким она спела. Непоставленному, не гладкому, ему не доставало устойчивости и, быть может, объема и силы, но это с лихвой возместилось тем чувством, с которым был исполнен романс. Вяземская пела, словно дрозд из клетки. Мне казалось, что слушателей от нее отделяет решетка или ограда, а то и стеклянный колпак, который озвончает звуки и не дает услышать что-то главное. Я впервые с такой отчетливостью увидел человеческое одиночество и покинутость, оставленность, заброшенность. Какой актерский талант! Так рассказать историю между слов, между нот, подумалось мне. Признаюсь, это меня глубоко поразило. И после я стал следить за ней глазами. Куда бы я ни посмотрел, всюду уже была эта Нина Вяземская. Ее худые руки-палочки и темные волосы, гофрированные и перехваченные лентой, ее струящееся платье на широких бретелях, голубизну которого тушило пепельное кружево, шедшее вторым слоем поверх шелка. Просто удивительно, как я помню все эти мелочи. Незадолго до конца вечера меня окликнул Сытин, беседовавший с нею. «А вот и наш Михаил Александрович», — улыбнулся Сытин, добро подмигнув мне из-за своих круглых очков. «Он такой же, как я, страстный поклонник». «Наверное, поклонник, если вы утверждаете», — согласился я. «Только вот о чем разговор. Я рассказываю Нине Романовне о нашей башне и о музее. Михаил Александрович участвовал в реставрации башни. Так мы и сдружились», — пояснил Сытин гостье. Та обратила на меня свои мягкие глаза и кивнула. «Представляете, Нина Романовна никогда не бывала ни в музее, ни в самой башне», — продолжал Сытин. «Мне представляется это огромным недочетом, который нужно поскорее исправлять». «И что же вы предлагаете, Петр Васильевич?» — улыбнулась Вяземская. «Да вот хоть завтра. Приходите после закрытия в начале седьмого. Устрою вам экскурсию. И Михаил Александрович придет, правда ведь?» «Никогда не упущу возможность снова оказаться в самом прекрасном здании города», — подтвердил я, почему-то ужасно волнуясь. «Значит, решено!» Сытин подвел итог. И тут же налетела хозяйка дома, добродушно пеняя нам за то, что завладели певицей и не пускаем ее к другим гостям, и увела Вяземскую прочь к шумной группе молодежи. Ох уж эта Марта! Как любой мещанке, ей до ужаса хочется играть в элиту. Скоро подали яичный десерт с ромом. Потом танцевали под граммофон, но я, конечно, таился в сторонке и видел только, что Вяземская за это время даже не присела. Танцевала она замечательно. Наконец гости стали расходиться. Все было сумбурно, толпились в прихожей. Я пожал руку Ратникову и поблагодарил за удавшийся вечер. «Да, вечерок и правда был на славу», — пробасил он, — «и главные люди. Полезно, знаете ли, вот так общаться ни на работе, ни на заседаниях комиссии, собраниях и комитетах. Именно здесь и крепнут связи. А связи в наше время — это все. Хорошо еще, что Марта это понимает. Вы вот, например, познакомились с Вяземской, да? А ведь у нее муж ни много ни мало». Ратников приблизился ко мне и понизил голос. «В Кремле обитает. На самом верху. Один из помощников, если вы понимаете, что я имею в виду. Сам-то я с ним не знаком, но вот жены наши дружат много лет. А я и рад. Мало ли, когда такое знакомство пригодится». Я был удивлен такой откровенностью начальника. Хотя Ратников никогда не выказывал при мне какое-то особенное свое превосходство. Но все же субординацию соблюдал. И сегодня я все списал на армянский коньяк, несколько бутылок которого в течение ужина опустели и переместились под стол.